«Конечно, это было минутное настроение», — сказал Нил, затянувшись. «Но видели бы вы, какое неописуемо счастливое лицо глянуло на меня, когда пьяненький служитель откинул простыню. Я еще подумал, а так ли надо разыскивать и карать настоящего убийцу, если свершилось не злодейство, а, может быть, благодеяние?» «Хорошо, благодеяние. Слушайте, а не попросить ли Тамару Анатольевну сварить нам по чашке кофейку? У нее кофе божественный». «Если можно», — сглотнув, сказал Нил. «Кофе я люблю». «Ах, нет», — взглянув на часы, воскликнул профессор. «Никак не могу. Опаздываю, извините». «Давайте-ка завтра, часиков, скажем, в 14:00. А пока анализы, лечебная физкультура, обед, отдых, здоровый сон. Я скажу Тамаре Анатольевне, что вам разрешены прогулки по территории. Надеюсь, не станете злоупотреблять доверием. А то тут на медне один умелец из хроников подкоп под стеной учинил, чтобы за водкой бегать». «Не беспокойтесь», — заверил Нил. «Я за водкой не побегу». Часть вторая. «Ну-с, пока наша уважаемая Тамара Анатольевна кофейком озадачивается, давайте-ка пройдемся по анкетным данным, если вы не против. Кое-что, знаете ли, обращает на себя внимание». Нил усмехнулся. «Догадываюсь. Две графы — имя и место рождения. Нилом звали деда по отцовской линии. Лично я ни с кем из его родни не знаком. Но слышал, что все мужчины в роду Баринцевых — либо Нилы, либо Романы. А родился я точно в городе Гуанчжоу, Китайская Народная Республика. Не из эмигрантов. Отец работал в Китае военным специалистом». «Интересно. А что-нибудь про Китай помните?» «Очень смутно. Меня оттуда увезли, когда мне только пошел третий год. Это когда у нас с ними отношения окончательно испортились. Пораньше. Мы с матерью уехали, а отца отозвали оттуда только через несколько лет». «Вот как? Ей надо было продолжить учебу». «Продолжение учебы было, конечно, ни при чем. То, что мать по возвращении восстановилась на третьем курсе консерватории, которую бросила после своего скоропалительного романтического брака, было сопутствующим обстоятельством, но никак не причиной отъезда. Равно как не были причины и контры между супругами, и стремление обеспечить малышу нормальные условия и уход, к услугам семьи имелась вполне приличная по тем местам поликлиника, полагались даже бесплатный денщик и кухарка. Суть же заключалась в том, что мать Нила и, соответственно, жена капитана Баринцева, Ольга Владимировна Баринцева, особо волевая и целеустремленная, положила себе за правило каждый день упражняться в вокале по 3 часа. Первое время, пока они жили на городской квартире в добротном старом доме, отведенном для местных ганьбу средней руки, особых проблем ее пение не вызывало. Примечание. Ганьба — общее обозначение чиновников, перевод с китайского. Конец примечания. Зато потом, когда в гарнизоне завершили строительство жилого городка и в распоряжении советского инструктора капитана Баринцева был выделен аж целый коттедж —